«Ну, а что я тебе говорил? Прокатит!» Борода стоял с большой кружкой пива и поглаживал предмет своей гордости, давший ему прозвище. Черная, как смоль, длинная, аккуратно прилаженная, она уходила под ворот сталкерского костюма моего товарища. На самом деле его зовут Александр, но в зоне не принято обращаться по имени. «О, а ты сомневался! Новый год, он и в Чернобыле Новый год, никуда от него не деться!» — засмеялся якут. «Почему якут?» Вопрос не ко мне, а скорее к нему самому. Узкие глаза, плоское лицо, сталкерский костюм обшит местами мехом, ну, чем не якут. Тем более он на свою кличку не обижается, и прозвище его является такой же гордостью, как и борода у Александра. Ведь он один такой на всю зону, якут. Не то что всякие штопоры и штыки. В баре «Сторинтген», как обычно, тепло и по-сталкерски уютно. Бармен в красной шапке Деда Мороза стоит за стойкой и, как всегда, протирает стаканы, что, честно сказать, не сильно влияет на их чистоту. На стене за ним висит маленький телевизор и в очередной раз показывает видеоролик о сталкерской жизни. На стойке стоит небольшая пластмассовая новогодняя елочка, увешанная маленькими разноцветными шариками. А под ней часы. На циферблате без четверти 12. В бар, и без того полный, постепенно заходят все новые сталкеры. Кого тут только не было. Вольные пьянствуют с бандитами, видимо, уже давно не выходящими из запоя. Долговцы братаются со свободовцами. А в углу, не говоря ни слова, вытянувшись словно на плацу перед генералом, окружили столик монолитовцы. Только пьяного кровососа им в обнимку не хватает. Бармена такой расклад дел явно устраивает и даже забавляет. Ведь он, по сути, здесь единственный трезвый человек, должность не позволяет. Что будет твориться на утро? Ничего нового. Все проснутся с больными головами и разойдутся по своим базам без стрельбы и ругани, потому что новогоднее перемирие между всеми сталкерами зоны продолжается еще 2 дня. — О, Ванек, давай сюда! — крикнул борода вошедшему другу. Ванек заторопился к нам. Действительно, узнать его в толпе несложно. О таких частенько говорят «выдающаяся личность». Ваня выдавался своей фигурой. Небольшого роста он, сколько я его знаю, всегда был большим в ширину. Но сейчас, когда он пробрался сквозь праздную толпу, глазам маленькой компании предстал совершенно новый человек. Высокий, стройный, подтянутый. Единственное, что в нем осталось от прежнего Вани, это лицо, такое же веселое и румяное. Я вместе с бородой и якутом, выпучив глаза, смотрел на Ванька. — Чего уставились? — спросил он, увидев выражение наших лиц. — А, вы про это? — Да, у меня теперь новый имидж, — рассмеялся он. — Как это? — выдавил из себя борода, опустив руку с кружкой пива. — А вот так, — сказал Ванек, поздоровавшись с оторопевшими друзьями. — Пойду закажу выпить. Через несколько минут он вернулся с 4 кружками пива и, поставив их на стол, выдал тост. Давным-давно, когда Химуль еще ходил под стол пешком и не знал ни одного мата, жил в зоне контролер. И однажды этому контролеру взбрело в раздутую голову, что скоро будет самый мощный выброс. Он начал собирать каждой твари по паре. И когда в пещере в рыжем лесу собрались все мутанты зоны, старый и не в меру мудрый зомби спросил его: «А зачем мы тут собрались?» Контролер ему ответил: «Чтобы жить». «Так будем живы в новом году». Сталкеры чокнулись и, пригубив пиво, дружно принялись жевать кусочки вяленой псевдоплоти. «Так что с тобой случилось, Ванек? Где наш пухленький сталкер?» — поинтересовался я. Наш обновленный друг удовлетворенно крякнул и выдал очередную фразу, от которой мы просто упали под столик. «Новогоднее чудо!» Мы некоторое время смеялись над Ванькой. Надо же такое сказать. «Новогоднее чудо!» Чудо и зона — понятия несовместимые. Ну, или почти несовместимые. Немного успокоившись, мы выпили еще. Ваня стал еще румяней. Борода начал нежно поглаживать свою бороду, а мы с якутом продолжали уплетать оставшиеся кусочки псевдоплоти. «А если серьезно, что с тобой случилось?» — не выдержал борода. «Я же говорю, новогоднее чудо случилось. Я недавно в рыжем лесу был, И там тебе псевдогигант наступил на то самое место! — пошутил якут и залился громким смехом. — Ну, дай рассказать человеку! — воскликнул я. Так вот, дело было так. Пошел 3 дня назад я в Рыжий лес. Говорили мне, что там аномалия большая есть. Прикинь, каждый час по артефакту рождает. А еще мне говорили, что там контролер сильный завелся. Ну, куда ж тут до контролера-то, когда рядом куча денег лежит и ждет хозяина? Так вот, поплелся я к этой аномалии. Ну, путь долгий был. Как ты, якут, сказал, чуть псевдогигант ответственное место не отдавил. В общем, понемногу шагая, добрался я к этой аномалии уже под вечер. Ну, что делать? Обратно ночью я идти не отважусь. По темени между аномалией шастать негоже. А тут, на открытой местности, мутанты сожрут и косточки не оставят потомкам в назидание. Начал я берлогу себе искать. Покопался, покопался, да и нашел меж камней лаз под землю. Стремно, конечно. Большой такой лаз, широкий. Псевдогигант пролезет. Но делать нечего, ночь наступила. Тут еще стая собак шухера добавила. В общем, начал я под землю пробираться. А там темно, хоть глаз выколи. На ощупь, чтоб светом собак не приманить, начал спускаться. Ну и в темноте ненароком споткнулся о камень. Дальше продвигался исключительно кубарем. Когда остановился, не помню, потому что потерял сознание. С детства не люблю такие развлечения. Только чувствую, что голова кружится, и светло кругом. Ну, думаю, все, конец настал Ваньку. В преисподнюю скатился. Руками вокруг поводил, сел. Стыдно признаться, но глаза открыть боялся. Посидел 5 минут, с духом собирался. И открыл глаза. И что вы думаете? Лучше б не открывал. Прямо на меня смотрят 2 кровососа. Щупальца растопырены, а глазищи, как тлеющие угольки. Я, конечно, не безгрешен, но не думал, что так близко к аду живу. Посмотрел вокруг, попал я в большую пещеру. А освещалась она огненными шарами, которые под потолком летали. Дальше самое удивительное. Подхватили меня эти кровососы под руки и потащили. А вокруг мутантов полным-полно, и все, главное, стоят смирно, не дерутся. И псевдоплоти, и кабаны, и собаки разные, и гиганты. А всем этим командует, сами уже догадались, контролер. Стоит такой, головастый, шапка красная на нем, прям как у бармена, новогодняя, и прикид такой же. Я уж подумал, что с ума сошел. Кровососы меня к нему подтащили и опустили на землю. Лежу и думаю, вставать или не вставать. Встал. И тут в голове кто-то таким хриплым голосом как заговорит: «Здравствуй, мол, сталкер, зачем пришел?» Но я подумал, что хуже уже не будет, и решил с ним диалог мысленный завести. «Здравствуй, контролерушка», — думаю. «Так зачем пожаловал, сталкер?» «Да вот, ночь снаружи, спрятаться решил. А что это у вас, праздник какой?» «А что мы, хуже людей, что ли? У нас тоже Новый год, свой Новый год. Будешь с нами праздновать?» Раздумался я с контролером. Он хорошим оказался. Не все они злые такие, на людей бросаются. И, в общем, говорит он мне: «Хороший ты человек, Ваня, хороший». И так он на меня смотрит, как в душу заглядывает. Я уж испугался. Вдруг под контроль хочет взять. Но он продолжил слово молвить. «И чувствую, что ты всю жизнь мучаешься со своей фигурой. Так вот тебе подарок новогодний». И тут меня как закрутило. Чувствую, схватил меня кто-то и держит крепко-крепко. Комбез с меня твари начали стягивать, а потом вообще чавка не послышалась. Все, думаю, теперь точно конец Ване пришел. Не помню, сколько это продолжалось, но чувствую, что лежу посреди зала этого с мутантами, весь в холодном поту и тощий, как доска. Поднимаюсь на ноги, вокруг тот же зал, только нету никого. Ни контролеров, ни кровососов, ни прочей нечисти. Сверху, через лаз, лучик света пробивается. Я комбез свой нашел, натянул на себя, а он, о чудо, висит как мешок. Полюбовался я на себя немного и к выходу побрел. Вылез наружу, светло уже кругом. Тут только вспомнил, что когда в подземелье катился, автомат выронил. Вернулся обратно. Нет лаза. Что за чертовщина, думаю? А у меня опять голос в голове. «Иди домой», — говорит, — «никто тебя не тронет». Как до базы добирался, не знаю. Все как будто само собой произошло. Бреду себе и бреду, ни одной твари на пути не встретил. Только теперь вот, сами видите, жив, здоров и похудел. Воистину чудо случилось. «Да, дела, брат», — протянул Александр с гордостью, поглаживая свою бороду. «Ну что, за новогодние чудеса?» Резко похолодало, и снег прекратился. Куда-то исчезли тяжелые грязные тучи, а в черном небе над лесом показалась яркая, слепящая луна. Воздух был чист и прозрачен. По лесу, между деревьев, тяжело шел человек. Он с трудом переставлял ноги, голова его моталась из стороны в сторону, а ремень короткоствольного автомата то и дело сползал с плеча. Человек машинально поправлял его и двигался вперед, загребая ботинками снег, словно робот, не замечая ничего вокруг. Время от времени он поднимал голову, окидывая мутным взором окружающие его деревья и кусты, и снова ронял ее на грудь, и снова продолжал путь. Сталкер Виталик, по прозвищу Крест, возвращался на хутор из своего новогоднего похода. Новый год у сталкеров никогда не заканчивался раньше февраля. На хуторе праздновали уже неделю и останавливаться не собирались. В этот раз жребий бежать за водкой выпал ему. Виталику везло. На пути он не встретил отморозков, мутанты не проявили особого стремления полакомиться его мясом, а аномалии он успешно обнаруживал и обходил. Лишь одно досадное происшествие портило настроение — сломался GPS-приемник наладонника. Виталика это совершенно не расстроило, он знал лес как свои пять пальцев и к обеду уже рассчитывал быть на хуторе. Но случилось то, что случилось. Он заблудился и колесил между деревьев уже 10 часов кряду, впадая то в панику, то в апатию, то смеясь, словно ненормальный. Иногда он начинал разговаривать сам с собой, ругая лес, снег, луну и зону. Но под конец затих, понимая, что в ярости теряет остатки сил. Теперь он только упрямо шел вперед, почти не глядя, не надеясь на удачу, зная, что если упадет, то уже не поднимется. Дрожали ноги, на глаза опускалась черная мгла. Виталик остановился, автомат опять сполз с плеча. Сталкер помотал головой, поправил автомат, сбросил капюшон с головы. Свежий морозный воздух взбодрил его. Он посмотрел вокруг и увидел следы ног на снегу. Радостный клич вырвался из его горла. Кто-то, быть может, всего лишь полчаса назад проходил здесь. И пусть ему даже не догнать этого человека, но цепочка следов выведет его из леса. Радость Виталика была недолгой. Пройдя 50 метров, он понял, что идет по собственным следам. Это было уже выше его сил. Простонав что-то неразборчивое, сталкер упал на снег и потерял сознание. Он очнулся от писка наладонника, протер лицо снегом, набил им рот и проглотил талую воду. Перевернувшись на спину, Виталик достал из набедренного кармана КПК и прочел сообщение. «Наступило Рождество. Стало радостно, светло. В этот день Христос родился, чтобы уничтожить зло. Позови своих друзей и вина себе налей. Не покинет тебя счастье до скончания твоих дней. Пусть уйдет твоя печаль, станет пусть потерь не жаль. Все проблемы и невзгоды унесутся прямо вдаль. Поздравляем с Рождеством, с ярким праздничным столом. Пусть тебя тепло согреет за домашним очагом. Всегда ваш сервер-бот Потап». Сталкер обессиленно уронил руку, сжимавшую на ладонник. «Полночь. Да, ведь сегодня ночь 6 на 7. Рождество. Умереть, замерзнуть в лесу и не отметить праздник? Этого Виталик себе позволить не мог. Да и как он мог забыть про водку? Быть может, это единственное, что сейчас ему могло помочь». Собрав все силы, он перевернулся на бок и попытался снять рюкзак. Но окоченевшие члены слушались с трудом, и просунуть руку под лямку получилось только с третьей попытки. Наконец, растратив остатки сил, сталкеру удалось снять с себя рюкзак. Ломая ногти, он расстегнул задубевшие на морозе ремешки, откинул клапан и достал бутылку водки. Водка была качественная и, казалось, немного загустела на морозе, но ледяных осколков не было. Зубами скрутив крышку, Виталик приложился к горлышку и сделал большой глоток. Горло непроизвольно сжалось, принимая холодную жидкость. Он поперхнулся и закашлялся, делая себе еще хуже. Но алкоголь уже просочился в желудок, нагрелся, и теперь от центра живота стало растекаться благодатное тепло. «Христос сегодня родился, а я сегодня умру», — подумал Виталик, ворочаясь в снегу. Он постарался устроиться поудобнее, поджал ноги и уперся спиной в сугроб, а бутылку разместил между коленей. Сталкер смотрел в глубокое черное небо, сопоставляя его бесконечную глубину с бесконечным своим одиночеством. Сейчас весь православный мир втягивался в праздник. Где-то подавали постный борщ с грибами или вареники с капустой. Кто-то готовил рисовый плов с изюмом, а кто-то прибранец. Мамы и папы рассказывали детям истории про ржавого рыцаря, красный фонарь, рождественского ангела и главную звезду. А девчата сейчас увлечены гаданием на будущих женихов. Виталика стала одолевать дремота. Он тряхнул головой. Нельзя спать. Сейчас он посидит немного, отдохнет, допьет водку, наберется сил и продолжит движение. Вот только куда? Опять по кругу? Сталкер обреченно вздохнул. Хорошо бы сейчас действительно оказаться возле домашнего очага, чтобы огонь горел, и елка была, игрушки. И что там еще на Рождество бывает? Кутья, наверное. Еще колядки. На кутью, конечно, рассчитывать не приходится. А до колядок еще доползти надо. Елки, правда, есть, но не радостные, не праздничные, а мрачные, исполинские страшилища с перекореженными стволами и порыжевшими иглами. На Рождество еще должна быть звезда. Обязательно. И рождественские огни. Много огней. Виталик почувствовал, что замерзает, и снова приложился к бутылке. Ему казалось, что вот еще чуть-чуть, и он потеряет сознание. Не самый худший вариант — замерзнуть в лесу. Раствориться в холодце было бы хуже, или быть порванным на куски каруселью, или зажаренным заживо электрой. Уж чего-чего, а способов лишить человека жизни зона придумала немало. А замерзнуть, заснуть — это почти безболезненно. Виталию показалось, что он уже слышит пение ангелов и видит рождественские огни. Недалеко, за деревьями. Они плясали, выстраивались цепочкой и кружились в хороводе. «Я брежу», — подумал сталкер. «Я умираю. Засыпаю от холода и вижу предсмертные галлюцинации». Он попытался пошевелиться. Это ему удалось. Стайка огоньков то подлетала ближе, то удалялась на прежнее расстояние, звала за собой. Там, за елями, казалось, что-то светится в снегу, шипит и рассыпается искрами. «Бенгальские огни, наверное», — хихикнул Виталик. «Сегодня праздник? А какой праздник без бенгальских огней?» Он подался вперед и, бросив оружие и рюкзак, но с бутылкой в руке, пополз на четвереньках навстречу огонькам. Тело не слушалось, руки и ноги проваливались в густой снег, но свет и искры приближались. Тяжело дыша, сталкер приблизился к источнику искр и, глянув на него, рассмеялся. Это действительно был бенгальский огонь, артефакт, снимающий усталость, придающий силы телу и ясность рассудку. Виталик сбросил перчатку и жадно схватил сияющий шарик. Тот сразу успокоился, перестал шипеть и искрить, и погас, отдавая тепло и энергию. Сталкер почувствовал прилив сил и поднялся на ноги. Сжав в кулаки артефакт, он почти бегом устремился за удаляющимися веселыми огоньками и вскоре выскочил из леса. Под ногами расстилалось поле, а за полем уже виднелся хутор, ряд бревенчатых домов, обнесенных деревянным плетнем. В окнах горели огни, и над трубами низко стелился дым. Взмыв ввысь, огоньки растворились в небе. Запищал наладонник. Виталик достал КПК и глянул на экран. GPS заработал. Размахивая полупустой бутылкой водки, Виталик по прозвищу Крест бежал через поле к хутору, шепча: «Спасибо, Господи!» Сегодня 31 декабря, Новый год. И как на Большой Земле, так и в зоне отчуждения этот праздник не остался без внимания. Как говорится, Новый год, он и в зоне Новый год, и никуда от него не денешься. Поэтому сталкеры не могли пропустить столь знаменательные события. В баре «Сторинген» вовсю шли приготовления к предстоящему празднику. Однако приготовления как таковые уже закончились, и некоторые сталкеры, не дождавшись полуночи, изрядно приняли на грудь и теперь лежали рядом с новогодней елкой, бубня себе под нос что-то нечленораздельное. Рядом с ними расположилась группа пивунов, во весь голос горланящих новогодние песни. Видно, что праздник находится в полном разгаре, собственно, еще и не начавшись. Этой ночью одинокий сталкер по прозвищу Лысый возвращался в бар «Сторинген» из долгого рейда к армейским складам. Отправился он 2 дня назад, надеясь успеть к Новому году и подзаработать на найденных артефактах. Однако его поход не увенчался особым успехом. Лысый долго блуждал по складам, но ему удалось добыть лишь 3 недорогих артефакта, на продаже которых сталкеру не удастся как следует разбогатеть. Поэтому наш путник пребывал не в самом хорошем расположении духа. Все усугублялось еще и тем, что сталкер не успевал к началу Нового года. Подобные случаи уже бывали в жизни сталкера. Он вечно делал что-либо в самый последний момент и редко когда успевал вовремя закончить начатые дела. Взять даже этот злосчастный поход к складам. Ведь снова Лысый отправился в ходку в самый последний момент, за 2 дня до Нового года. Зона, меня побери, но почему со мной вечно случаются какие-то нелепые вещи? Вечно мне приходится влипать в какие-то неприятности. Как мне все это надоело. Зона мне свидетель, порой хочется даже умереть. Если б я знал, как все повернется, не сунулся бы к этим треклятым складам. Сидел бы сейчас вместе со всеми, глушил водку, пел песни, грелся у костра, а не блуждал бы по лесу, по уши в снеге, замерзший и чертовски злой. В бар к началу праздника мне все равно не успеть. Остается верить лишь в чудо. Либо на пути мне попадется какой-нибудь сталкер, либо костер, либо добрый Дедушка Мороз подбросит меня на санях до бара. С такими мыслями сталкер двигался к бару, в принципе уже не надеясь, что успеет к голубому огоньку. Практически потеряв какую-либо надежду на возможное чудо, Лысый вдруг увидел свет в конце тоннеля. Среди деревьев светился непонятный огонек. Возможно, костер. Ну вот, а говорят, что чудес не бывает. Стоило только подумать о костре, как нате вам, получите и распишитесь. Не хватает только Деда Мороза для полного набора. Держа автомат наготове, сталкер осторожно направился к источнику света. Приблизившись на достаточно близкое расстояние, сталкер замер от изумления. Перед ним открылась удивительная картина. Посреди огромной поляны расположилась новогодняя елка, а рядом с ней, у костра, сидел Дед Мороз. «Вот тебе, пожалуйста, накаркал, как говорится. И костер, и елочка, и Дед Мороз собственной персоной. А где же Снегурочка?» «Здравствуй, добрый молодец!» Старик поднялся и встал напротив сталкера. «Не бойся, подходи ближе, согреешься у костра», — произнес дедушка. «И тебе не хворать, дед!» Лысый направил дуло автомата старику в грудь. — Ты вообще кто такой? И что здесь делаешь? Что это ты тут за маскарад устроил? — Да какой маскарад, юноша? Я же Дед Мороз. Разве не видно? — Ты оружие-то опусти, а то ненароком... Дедушка не успел договорить, как увидел ствол, направленный ему в голову. — Не тебе здесь условия ставить, старик. Откуда мне знать, что ты действительно Дед Мороз, а не какой-нибудь клоун в карнавальном костюме? — Чем докажешь? Лысый продолжал держать автомат, направленный в голову деда. — Ну, если пожелаешь, юноша... Дедушка повернулся лицом к новогодней елке, стукнул своим посохом и произнес. — Елочка, гори! В ту же секунду елка загорелась разноцветными огоньками. Лицо сталкера вытянулось от удивления, и это естественно, поскольку гирлянды горели без каких-либо источников электропитания. — Обалдеть! «Что же это тут такое творится?» — подумал Лысый. «Может, это и вправду Дед Мороз?» «Ну как, добрый молодец, удивлен?» — поинтересовался Дед Мороз. «Удивлен, не ожидал». «Да ты проходи к костру-то, в ногах правды нет. «Не бойся, не укушу», — улыбнулся дедушка, указав сталкеру на костер, и сам сел рядом. Лысый, немного подумав, все же опустил автомат и сел возле костра. «Скажи мне, сталкер, а что ты делаешь здесь, совсем один, когда на дворе Новый год?» — поинтересовался Дед Мороз. И Лысый рассказал деду всю свою историю. О том, как он отправился за артефактами, и даже о том, как проклинал Зону за ее подарочек судьбы. «А что здесь делаете вы, дедушка?» — спросил сталкер у дедушки. «Как что? Тебя дожидаюсь, юноша, тебя. Ведь Новый год на дворе, и каждый должен получить свой подарок. Вот я и жду тебя. Кстати, ты не заметил? Кажется, погода меняется». Лысый не заметил ничего странного. Только падающие с неба крупные хлопья белого снега обжигали его лицо. «Внимание всем! Приближается выброс. Повторяю!» — вещал громкоговоритель у бара. Сталкеры начали искать укрытие. Кто-то тащил на себе своих пьяных товарищей, а кто-то во весь голос кричал: «С Новым годом!» Только Лысый сидел где-то в лесу, около старой почерневшей ели и давно потухшего костра, и молча смотрел в багровое небо. Сталкер находился в полной власти контролера. Каждый получает на Новый год то, чего он хочет, и то, что он заслужил. Зона преподнесла Лысому свой подарок. Подарок судьбы, избавив его тем самым от мучений. Возможно, он покажется кому-то слишком жестоким, но кто мы такие, чтобы судить Зону? Да и в ней ли дело? Она всего лишь исполняет людские желания. Вот и сталкер получил то, о чем невольно мечтал. ...31 декабря. Преддверие праздника. Атмосфера в этот день новогодняя, веселая, беззаботная. Но три сталкера сегодня совсем не ощущали дух Нового года. Они сидели в старом заброшенном домике вокруг разведенного из расколотого на мелкие дощечки дивана костра и пытались согреться. Здание было в ужасном состоянии. Удивительно, что оно еще не рухнуло. А ведь посмотришь на него и подумаешь, на такой только дунь, он тут же развалится. Однако другой альтернативы у Теллура, Лобстера и Хопро не было. Зато над головой была крыша, и холодный пронизывающий ветер почти не проникал сквозь стены. Вся водка была уже выпита. Ее волшебного согревающего действия хватило лишь на полтора часа. Вся надежда была только на костер. Дерево для его поддержания было, но надолго ли его хватит? Как бы им хотелось сейчас очутиться в теплом, уютном баре, накатить по стаканчику и спокойно вместе с друзьями отметить Новый год. Но Акрополь был далеко, а погода на улице была отвратительной, -20 по Цельсию, если не больше. Окоченеешь в момент и превратишься в снеговика. И кто их дернул отправиться перед самым праздником за артефактом «Жар-птица»? Ведь сказал заказчик, что дело не срочное, что можно и после Нового года принести. Нет, сталкерам захотелось поскорее справиться с заданием, и они вышли на поиск загадочного порождения неизвестной аномалии. Поговаривали, что артефакт действует сродни радиатору. Если его потереть, он образует в радиусе метра от себя некое поле, внутри которого держится температура +15. 3 секунд трения вполне хватало на то, чтобы жар птицы излучало тепло в течение получаса. Но слухи — это сведения непроверенные и очень часто недостоверные. Несмотря на это, многие хотели иметь этот артефакт и готовы были заплатить за него весьма кругленькую сумму. Получив приблизительные координаты места, где можно было бы найти артефакт, Теллур, Лобстер и Хопро отправились на его поиски. До пункта назначения добрались быстро, хотя большой слой снега значительно осложнял им путь. Однако никакого артефакта обнаружено не было. Потом, как назло, налетела метель. Уйма снега, жуткий мороз, пробирающий до костей. Поспешив укрыться от ненастья, сталкеры набрели на обветшалый дом, в котором сидели вот уже полдня. А буран все не прекращался. «Ребят, я вот чего подумал. Нам сейчас пришелся бы, кстати, хоть один артефакт жар-птица», — подал голос Хопро. Говорил он с трудом, сказывался чудовищный холод. «Так-то оно, конечно, так. «Да только где мы его возьмем?» — ответил Телур. «Скорее всего, это очередной миф какого-нибудь подвыпившего чудака», — сказал Лобстер и, передернувшись, придвинулся поближе к костру. «Ну да, похоже на то», — произнес Телур. «Сука, да чего же холодно?» И тут вдруг входная дверь со скрипом растворилась, и на пороге показалась фигура. Лица видно не было, зато четко угадывалась густая борода. Хотя это мог быть всего лишь обман зрения. Бородой могли запросто оказаться щупальца кровососа. Но нет, это был человек, не мутант. Это сталкеры поняли еще до того, как успели схватиться за оружие. «С наступающим вас, ребятки!» — сказал незнакомец и сделал пару шагов вперед. «Ты кто такой?» — сухо спросил Хопро. «А разве не видно?» Сталкеры пригляделись. Красная куртка, красные штаны, красный колпак с белым помпоном. За спиной мешок. Густая белая борода и такие же белые усы. «Дед Мороз, что ли? Да ну нах!» «Он самый!» — улыбка проступила на морщинистом лице. «Я вам подарочки принес». «Подарочки? Это хорошо!» — сказал Лобстер, а затем повернулся к друзьям. «Ребят, я один брежу, или вы тоже его видите?» «Мы все уже свихнулись. Деды Морозы всякие мерещатся». «Не к добру это!» — скривился Телур. «Дедушка, а где же Снегурочка?» «Она прихворала, не смогла прийти». Седовласый старик опустил на дощатый пол свой мешок и, достав из него три пакетика, протянул их сталкерам. «Извините, ребятки, но мне сегодня нужно еще много людей обойти, и долго я задерживаться у вас не могу. Еще увидимся, надеюсь». Сказав это, Дед Мороз развернулся и направился к выходу. Телур, Лобстер и Хопро проводили его недоумевающими взглядами. Вскоре старик скрылся из виду, словно его поглотила метель. «Ну, блин, вот так глюк! Ведь мы ничего не курили!» Лобстер тихо вздохнул. «Не знаю, был ли дед настоящим, но, по крайней мере, его подарки вполне материальны», — сказал Телур и достал из пакетика жар-птицу. Как оказалось, Хопро и Лобстер получили точно такие же подарки. «Ну, теперь-то мы, наконец, сможем выбраться отсюда!» — радостно воскликнул Хопро и стал растирать артефакт ладонью. Через несколько секунд по всему его телу разлилось приятное тепло. «Знаете, а я уже начинаю верить в Деда Мороза!» — промолвил Лобстер. Три сталкера, на поясах которых были прикреплены жар-птицы, вышли из заброшенного дома и направились к бару «Акрополь». До наступления Нового года оставалось всего несколько часов. «25 декабря 2012 года. База группировки «Долг». Бар «Сторинкен». Дверь бара с грохотом отвалилась, и в помещение зашел пипец. Вид у сталкера был еще тот. Поношенный костюм Деда Мороза, борода, свитая из чьих-то седых волос, на горбу мешок, вместо посоха — гроза. «Здравствуйте, детишки!» — проворчал он сквозь бороду. Щетинистые, под 2 метра ростом детишки затаили дыхание, выжидая, что будет дальше. Обрадовавшись, что привлек к себе внимание, пипец опустил мешок на пол и открыл его. «Я подарки вам принес!» — прокомментировал он. «Кто первым расскажет стишок?» Стоя на крыльце бара с 2 свежими синяками, пипец запустил руку в карман куртки в надежде найти там сигареты, но пальцы нащупали лишь пустоту. «Наверное, в баре выронил», — сделал вывод пипец, но возвращаться за пачкой не спешил. Вместо этого он сел прямо на снег, достал рацию и покрутил настройки, после чего из динамика, перебивая звуки помех, послышался знакомый ему голос. «Алло, кто это?» «Миша, это я». «Пипец, как дела?» «Неважно. У тебя шампанское есть?» «Ага». «Ты пока его не открывай. Я сейчас приду». 25 декабря 2012 года. Темная долина. Квартира Миши. Не разуваясь, пипец прошел в просторную гостиную и плюхнулся в мягкое кресло. Напротив него сел Миша. «Чего такой хмурый?» «Меня никто не ценит», — плаксивым голосом ответил пипец. — «Я тебя ценю». — «Ты-то понятно. А другие? Почему они не ценят то, что я для них делаю?» Знаешь, пипец, по-моему, у тебя кризис среднего возраста. Чего кризис? А, махнул рукой Миша, не бери в голову. Лучше посмотри, что мне Алла подарила. И достал из двухметровой коробки, обвязанной фиолетовым бантиком, РПГ-7. Самый наводящийся, с гордостью добавил Миша. Минут 20 пипец сидел в раздумьях. Потом обратился к Мише. Ты знаешь, наверное, я застрелюсь. Сдурел, а кто мне елку поставит? Я не знаю, что мне делать. Я никому не нужен. Миша сел на подлокотник кресла и поотечески обнял своего друга. Пипец, я знаю, как тебе тяжело. Я то же самое испытывал. Лет 16. Не суть. Я знаю, что тебе нужно сделать. Правда? С надеждой в голосе спросил пипец. Да. Ты говоришь, что тебя никто не ценит. Хотя это неправда. Ты просто не замечаешь этих людей. Знаешь, что тебе нужно сделать? 3 добрых дела. Когда ты поможешь 3 разным людям, вот увидишь, твоя самооценка поднимется. Что поднимется? Забудь. Твори благие вещи, и пусть воздастся тебе по заслугам. Пипец шел и думал о словах Миши. До Нового года осталось всего ничего. А ведь ему еще нужно прибраться в своей каморке, придать ей праздничный вид, купить подарки друзьям и себе. Тут не до добрых дел. В раздумьях он и не заметил, как дошел до блокпоста. «Эй, ты!» — окликнул его рядовой. «Заснул, что ли?» Пипец поднял голову и понял, что это его шанс. Подойдя к рядовому, он обнял его и расцеловал в обе щеки. «Дорогой товарищ служивый, с наступающим вас! Желаю легкой службы, успехов в личной жизни!» Опешивший рядовой приложил к рту рацию. «Товарищ капитан, у меня тут жертва выжигателя мозгов. Поподробнее!» Рядовой описал сталкера. «Это не жертва выжигателя, это намного хуже. Пропусти его!» «Проходите», — успокоившись, сказал рядовой. Перед уходом пипец пожал ему руку, передал привет командиру и всучил отказывающемуся рядовому банку тушенки. «Кто это был?» — спросил рядовой по рации после того, как пипец ушел. «Пипец, ты его впредь всегда пропускай. Если себя так ведет, значит, или выпил, или о смысле жизни задумался. Перед этим, естественно, выпив». Рядовой вздохнул, выключил рацию и покосился на подаренную банку тушенки. Первый новогодний подарок. Проходя через свалку, пипец заметил вдалеке девушку, всеми силами отбивающуюся от бандита. Пипец подбежал к борющейся парочке. «Помогите, он хочет меня ограбить!» — взмолилась девушка. «Тебе чего надо? Вали отсюда, мужик, пока целый!» — огрызнулся бандит. «Отпусти девушку!» «Чего?» «Я сказал, отпусти девушку!» — потребовал пипец и, достав из-за спины грозу, выпустил очередь в воздух. В этот момент раздался пикирующий звук, и все 3 подняли глаза к небу. На них падал подбитый Боинг 747. «Бежим!» — закричал пипец и рванул с места. Бандит и девушка, схватившись за руки, побежали за ним. «Сюда!» Втроем они юркнули в неизвестную нору. Самолет упал, и вход засыпало обломками. «Как же здесь темно!» — сказал пипец. «И холодно!» — сквозь зубы добавила девушка. «У кого-нибудь есть зажигалка?» «У меня есть!» — послышался голос бандита, и вскоре пещеру осветил тусклый свет. Под потолком висели огромные сосульки. Каменные стены и пол покрывал толстый слой льда. Бандит поводил зажигалкой из стороны в сторону и в слабом ее свете различил голову кровососа. «Ой!» — девушка слегка отшатнулась. «Как настоящий!» Голова взревела, и когтистые лапы схватили девушку за талию. «Он живой!» — пискнула девушка. «Отпусти меня!» Отважный пипец схватился за щупальце на лице у монстра и, упершись ногами ему в грудь, оттолкнулся. Щупальце не выдержало и оторвалось, а его владелец с диким ревом побежал вглубь пещеры. — Пригодится! — пипец положил щупальце себе в карман. — Давайте выбираться отсюда. — А вы уверены, что мы правильно идем? — обеспокоенно спросила девушка. — Конечно, не беспокойтесь, я опытный проводник, — соврал пипец. Девушка покраснела. «Меня Анной зовут». «Дима!» — басом отозвался бандит. «Пипец!» — пипец обоим пожал руки. «Очень приятно». «Вы знаете, где мы находимся?» — полюбопытствовал Дима. «Где-то под землей», — сделал вывод Пипец. «Это я вам могу сказать с уверенностью». «Тогда пойдемте поскорее», — пожаловался Дима. «У меня клаустрофобия». Пипец кивнул и повел группу дальше. За следующим поворотом раздались странные звуки. «Что это?» — сделала круглые глаза Аня. Пипец приложил палец к губам и выглянул. В середине хорошо освещенной факелами пещеры стоял золотой трон, больше похожий на кресло-качалку. На нем восседал кровосос в костюме Деда Мороза. Рядом с ним стоял мешок. Подходившие к нему кровососы поменьше получали подарки. Человеческие руки, ноги, головы. Кто-то даже залез дедушке на колено и проговорил ему что-то на своем языке. Пипец дал знак группе, чтобы те незаметно уходили. «Блин, я ноготь сломала!» — во весь голос сказала Аня. Дед Мороз кровососов поднял голову и, заметив сталкеров, завизжал. Маленькие кровососы побросали свои подарки и ринулись прямо на группу. Пипец среагировал моментально, набрал в рот самогона из фляги и дунул на горевшую зажигалку. Яркий поток пламени вырвался из его рта. Маленькие кровососы остановились и с восторгом захлопали в когтистые лапки. Пипец не растерялся и повторил процедуру. Теперь хлопал уже и Дед Мороз кровососов. Рыгнув огнем еще пару раз, Пипец получил в награду голову бывшего долговца и был отправлен во свояси. К тому времени Дима и Аня уже нашли отверстие, ведущее на поверхность. Когда они, наконец, выбрались на свежий воздух, уже стемнело. Дима и Аня обменялись телефонами и, поздравив друг друга, разошлись, оставив сталкера одного. Пипец стоял в раздумьях. Два добрых дела уже сделано. А как же третье? «Дядя, дай конфетку». Пипец посмотрел вниз и увидел маленького мальчика в бронекостюме и шапке-ушанке, который дергал его за штанину. «Чего тебе, мальчик?» «Дядя, дай конфетку». Пипец порылся в карманах и извлек застывшие щупальца кровососа. Пипец нагнулся и вручил щупальца мальчишке. «Держи, это новый вид леденца, с мясом внутри». «Круто!» — сделал большие от восхищения глаза мальчик. «Спасибо, дядя!» — и побежал по своим мальчишеским делам. Пипец стоял с гордостью и печалью. Всем он угодил. А сам что же? Внезапно он обратил внимание на крыльцо стоящего рядом бара. Там справляла нужду псевдособака. «А ведь это неплохой плащ», — про себя отметил Пипец. 13 января 2013 года. Темная долина. Квартира Миши. «Эх, жаль, что Новый год уже позади», — убирая грязную посуду со стола, пожаловался Миша. «Я бы еще праздновал и праздновал». «Давай ты будешь честен хотя бы с самим собой», — ответила Алла. «Тебе лишь бы напиться». «Неправда. Мне лишь бы с кем-нибудь напиться». «Кстати, я уже долго не видела твоего друга. Как он?» «Пипец? Я уверен, с ним все в порядке». Послышался звонок в дверь. «Кто там?» «Кто-кто? Пипец в пальто!» Тут, в этом просторном и сухом подземелье, было очень тепло. Откуда приходило это тепло, сталкер предпочитал не думать. Он просто наслаждался последними минутами в уютном подземелье и совсем ни о чем не думал. Он мог бы отправиться в путь еще утром, и все же не отправился, по многим причинам. Одной из них было благоразумие, приобретенное здесь, в зоне. Увидев десяток смертей, коих можно было легко избежать, просто прислушавшись к голосу разума и поступив согласно ему же, учишься благоразумию удивительно быстро. Те, кто не учится, становятся учебным пособием и кошмарным предупреждением для других. Это зона, тут иначе не бывает. Идти днем слишком рискованно. И сейчас еще рано. Лучше выдвигаться в путь ближе к 12 часам или чуть позже. Новый год на носу, и множество сталкеров, особенно новички, начинают отмечать любимый свой праздник. Отмечать в зоне. По подвалам, полуразрушенным домам, подземельям. А особо смелые, либо безрассудные, что зачастую одно и то же, отмечают прямо на открытом воздухе. Последние иногда даже доживают до утра. Редко, но случается, что утро Нового года они встречают живыми и порой даже невредимыми. Праздник также загнал многих бывалых сталкеров, а следовательно способных убить, не моргнув глазом, и за пачку сигарет, и бандитов, весьма охочих до чужого имущества, под землю, да за стол с доброй бутылью водки. Зима повымила с территории зоны многих опасных мутантов. Но она же белым саваном укрыла землю и артефакты, лежащие на ней. В принципе, в зоне зимой делать особо нечего, особенно новичкам. Голодное для них время. Они еще не в курсе, что к зиме следует готовиться. Услышат, что по зиме мутантов мало становится, а большинство аномалий видно невооруженным глазом, и радуются. Идиоты. Никто из них почему-то не задумывается, как они будут собирать артефакты, болтаясь по сугробам. Кое-кто платит за отсутствие предусмотрительности жизнью, чаще всего своей. Опасное время для новичков и скучное для бывалых сталкеров. Но оно же идеально для некоторых щекотливых дел и тех, что в другое время просто невозможны. К примеру, летом он не сунулся бы так далеко к центру зоны, ни за какие блага мира. И даже сейчас, когда путешествовать по зоне не так опасно, он не пошел бы к руинам Припяти без очень веских к тому оснований. Нынче таковые имели место быть. В подвале, где он остановился, ожидая наилучшей возможности отправиться в путь, сейчас царило предпраздничное оживление. Электрические лампы, горевшие без видимых к тому оснований, освещали странную суету и счастливые сталкерские лица. Дико это смотрелось. Сталкерские лица, полные счастья. Покрытые шрамами, вечно угрюмые, опытные бродяги местные примеривали на лица улыбки. Те почему-то получались кривыми и больше напоминали волчий оскал, нежели улыбку. Весело смеялись сталкеры с холодными глазами убийц. Вели беседы, тщательно подбирая слова. Приходилось, ведь у каждого имелось при себе оружие, и стоило сказать не тому сталкеру одно неосторожное слово, и можно было легко получить пулю в лоб или нож в глотку. Впрочем, большинство в таких случаях старались не пользоваться оружием. Кулаки оставались самым ходовым инструментом выяснения отношений в обществе до зубов вооруженных людей. Так было в далеком прошлом, когда пьяные воины бросали мечи и отвратительно варварски били друг друга по лицам. Так было в не столь далеком прошлом, когда на одну револьверную дуэль приходилось около сотни драк на кулаках. Так было и сейчас. В любом обществе появлялась и шлифовалась та мораль, что помогала ему выжить. Редкие скандалы заканчивались чьей-то смертью. Мертвый сталкер не прикроет тебя, случись нападение мутантов или солдат, что, по мнению большинства сталкеров, почти одно и то же. Просто мутанты разные. Конечно, стрельба и поножовщина не были редкостью, и иногда все это кончалось трупами. Здесь, в этом подвале, такое случалось. Тут кровь, бывало, ведрами лилась. Эти высокие потолки, этот просторный теплый подвал видел немало смертей, а его земляной пол испил немало сталкерской крови. Опытный сталкер, приходя в это место, держал глаза широко открытыми, а руку на рукояти пистолета. Новичок просто глупо хлопал глазками и пытался понять, что именно он видит. То ли у него галлюцинации, то ли все истории, слышимые им о враждующих группировках, намертво грызущихся друг с другом бандитах и свободных сталкерах, другие жутики повседневной жизни зоны, просто байки. И, конечно, такой новичок ошибался, неважно, какой он сделал вывод. Тут все было намного сложнее, нежели казалось на первый взгляд. Местечко уютное, немногим известное, и здесь были рады всем, независимо от рода деятельности, пола, вероисповедания и уровня психической и умственной неполноценности. Можно было здесь выпить, поесть, поспать, найти работу, особенно легко ее могли получить симпатичные девушки, и кров. Не за так, конечно, но и выгнать страдальца на улицу просто так тут не выгоняли. В оплату оказанных услуг принимали то, что сталкер мог предложить. Артефакт, оружие, патроны, еду. Или даже вот могли предложить полы помыть взамен полученной чашки супа. И здесь не любили убийств. Драться, пожалуйста, хоть до посинения. Но если убил, даже защищаясь, больше не появляйся. Если нечем тебе оплатить моральный ущерб, полученный из-за тебя хозяевами этого подвала. Хорошее место. Но жуть до чего сумасшедшая. Особенно под Новый год. На глазах млеющего в тепле сталкера внутрь вошел монолитовец и сел за один стол со свободовцем. Так они и сидели сейчас, напротив друг друга, стараясь смотреть в разные стороны, чтобы избежать искушения прирезать один другого. А раньше, бывало, свободовцы тут с ними даже выпивали. Сталкер выпил остатки своего заказа и последний раз оглядел огромную комнату. Вряд ли он сюда явится в ближайшие годы, что значит, скорее всего, никогда. Прожить настолько долго он даже и не загадывал. Зона, тут долго не живут. «Эй, удача!» Сталкер замер у самого выхода. Повернулся и тут же пожалел об этом. «Удача! Это в натуре ты! Ё-моё! Я думал, ты помер давно! Удача, братан! Пойдем за встречу тяпнем! Блин, да еще под Новый год встретились! Удача! Это точно! Удача!» Удача не смог уйти из этого уютного подземелья за час до начала праздника. Старый друг повстречался очень и очень не вовремя. И, конечно, он был не один. Сяпка и Буц, и даже Тяпка, почти вся старая бригада. Вместе одно время, в общем-то, все лето, бродили по зоне, искали артефакты. Друзья. Узнай эти друзья, какого он делает так далеко от своей любимой норы, той, что у самого кордона, навязались бы сопровождать, а там, по горлу ножичком, чик, и его имущество подарили бы себе, в честь праздника. Не выкидывать же, правильно? Вот такие друзья в зоне. Других удача не знал и не думал, что они у него когда-нибудь будут. Удаче слишком везло по жизни. Таких не любят. Но с такими вместе стараются идти в зону, в надежде, что удача перейдет и на них. Иногда так и бывало. Иногда нет. Как-то довелось ему идти с группой сталкеров через всю Припять и обратно. И ни один человек не погиб. Даже ранило только двоих. А ведь половина группы новички были. Вот так повезло. А как-то ходил он с 5 бывалыми сталкерами, кажется, даже в тот же год, через мост к бывшей стоянке ученых. Болтались они там чего-то, а чего никто и не знает. Недалеко стоянка была, 2 километра, наверное. Так одному ему и пришлось обратно идти. Все 5 на этих 2 км практически ровных полей и полегли. Вот так не повезло. Удача выпил. Уже не в первый раз, и уже слишком много, чтобы всерьез думать о ранее намеченном походе. Он уже и не думал о нем. Пусть его. В другой раз заберет свои вещички. Тут ведь друзья. В Новый год встретили. Тут ведь друзья. В Новый год встретились. «Удача!» Что-то очень уж радостно кричит Тяпка. Молодая она совсем. Красивая. Чего она забыла в этой дыре? «Держи! Это мой тебе подарок!» И нацепила на него шапку. С помпоном. Ребята начали сползать под стол от смеха. Даже за соседними столами ржать начали. Удача поспешил снять с головы эту дурацкую штуковину, но выкинуть не смог. Так Тяпка на него смотрела. А ее ведь Ирой вроде бы звать. Шапку он в рюкзак засунул. Торопливо и потому даже не заметив, что верх шапочки с помпоном торчит наружу. «Спасибо, Ира!» — сияя кривой улыбкой, поблагодарил ее Удача. Другая улыбка почему-то не получалась. Может, потому что тот ублюдок из свободы, что за столом у стены сидит, ржет, не переставая. «Я не Ира», — зло как-то ответила Тяпка. «Ой, извини, а как твое имя?» — пытаясь загладить свою оплошность, сказал Удача. «Тяпка», — рыкнула девушка и повернулась к Буцу. Больше она с ним не говорила. Удача с расстройства выпила еще. Он-то было подумал, ему с Тяпкой чего обломится, раз она к нему так сегодня, с подарком и вообще. И все вот так испортилось. Как вот так с именем ложанулся? Жалко-то как. Удача выпил еще. О нем постепенно забыли, затеяли какой-то спор. Он даже прислушался. Спорили о бюрерах. Кто они и откуда. «Да это точно!» — воскликнул Буц в особо трудный момент спора. «Бюреры — результат эксперимента над зэками. Я вот как вас сейчас видел одного ученого, который лично занимался этим, и он мне все это рассказал. Для военных делали». «Чушь, бюреры — это совсем особые мутанты. Новая раса. У них под землей город есть». «Нос, ты бы закусывал, что ли? Отстань, Сяпка, я знаю, что говорю». «Вы все не правы», — сказала Тяпка. «Бюреры — это следующая стадия мутации кровососа». «А я говорю вам...» Удача не слушала этого спора, не собирался в нем участвовать, но он увидел хорошую возможность незаметно уйти и продолжить свой поход. Друзья увлеклись спором и вряд ли заметят его бегство. Удача поднял свой рюкзак и покинул стол. Кажется, они даже не заметили. Он вышел из подземелья, не подумав о том, что слишком пьян для столь опасного похода. Как всегда это случается, повстречавшись с алкоголем, благоразумие жутко возмутилось и упорхнуло куда-то в поля. Удача быстро двигался к Припяти. Бегом. Если бы он выпил не так много и вышел чуть раньше, он бы двигался пешком. Но теперь, будучи пьян, он утратил осторожность. Удача даже не особенно смотрел по сторонам. Просто бежал и наслаждался морозным воздухом зоны. Пошел снег. Большие пушистые хлопья медленно летели к белой земле. Видимость резко снизилась. Расплылись некоторые детали ландшафта. Но и сейчас удача не снизил скорости бега и не прибавил в осторожности. Этот праздник, первый день Нового года, мог стать для него последним. Удаче везло. Он недаром носил такое интересное имя. Сталкер Удача, несмотря на свое безобразное для этих мест поведение, остался жив. Его не изловили мутанты с целью плотно покушать его худым, но мускулистым, а следовательно мясистым телом. Он не угодил в одну из сотен аномалий зоны. Даже не поскользнулся ни разу. Ему всегда везло. Удача вошел в город под покровом густого пушистого снега, медленно падающего с новогодних небес. Он успел немного протрезветь и потому почти сразу сориентировался среди руин некогда большого города. Он даже сумел насладиться красотой Припяти, погруженной в ночь и укрытой белым одеялом новогоднего снегопада. Руины Припяти были по-настоящему прекрасны в эту ночь. Единственная ночь в году, когда мертвый город зоны казался вовсе даже и не мертвым, а просто уснувшим ненадолго. Вон он и белым одеялом укрылся, чтобы спокойнее было спать. Но придет время, и он проснется. И в это время надо быть отсюда подальше. Несмотря на приятные впечатления, новогоднее пробуждение Припяти несет лишь смерть. Поднимется солнце, и мутанты вылезут из руин, ища чего покушать. А кушают они все, но особую страсть питают почему-то к человеческому мясу. Нужное здание Удача нашел быстро. Он и раньше не рисковал забираться в Припять дальше окраин, так что и тайник у него был в ближайшей, относительно целой высотке. Удача, наконец, вспомнил, где он находится, и в здание, точнее его безжизненный скелет, вошел, держа автомат наготове, а глаза широко открытыми. Сумел погрустить о том, что все же напился. Недолго грустил. Вспомнил, что он исключительный везунчик, и чуть смелее двинулся в темный лабиринт здания. Впрочем, не шибко и темный. Здание само по себе напоминало сыр. Луна светила ярко, а снег был удивительно белый, будто сам светился. На всякий случай Удача проверил датчик радиации, висевший на поясе. Работает, нет? Работает. Молчит? Безопасно, значит. Радиации нет. Это хорошо. Кто знает, вдруг снег и правда сам светится, потому что радиоактивный. А что? Зона. Здесь все может быть. Даже то, чего не может быть в принципе в зоне есть. Не верите? Добро пожаловать. Идите и посмотрите. А мы, так уж и быть, могилку вам сами выкопаем. Ни аномалии, ни мутанты не помешали ему добраться до тайника. Темнота, в которой он ни разу не включил фонарик, тоже не особенно ему помешала. Только в конце. Тут было по-настоящему темно. Стены, потолки, пол сохранились целыми, почти невредимыми. Удача включил фонарик и осторожно вошел из обшарпанного коридора в квартиру, не имевшую дверей. Держа фонарь, плотно прижатым к стволу автомата, он осмотрелся. Гнилые лохмотья обоев. У одной стены стоит здоровенное, старое и очень тяжелое зеркало. Пол густо усыпан обломками, как древесными, так и бетонно-металлическими. Бумаги еще много. Пыль. Кое-какие из обломков еще чем-то напоминают мебель. Точнее, ее бренные останки. В зоне даже бездушные предметы обстановки умеют умирать. Удача закинул автомат на плечо и двинулся внутрь квартирки. Там, за тем большим треснувшим зеркалом, и есть его тайник. Не шибко богатый, но и не бедный. В общем, есть за что глотку перерезать. Стараясь не сильно шуметь, Удача прошел по завалам из мусора и хлама, обходя самые большие и страшные на вид кучи. Оно может и глупо их обходить, да только никогда не знаешь, кто на шумок поглядеть прибежит. Может, брат сталкер прискачет. Поздоровается, хабар увидит и пулю в лоб загонит, если успеет, конечно. А может, мутант какой с нижних этажей проснется и придет выяснять, что за скотина ему спать мешает. Заодно и поужинает возмутителем спокойствия. Удача добрался до тайника и, присев на корточки, начал шарить рукой за тяжелым и, наверное, антикварным зеркалом. Никак не получалось дотянуться. Он положил автомат на пол, рядом с уже лежавшим там фонариком, и засунул в зазор между зеркалом и стеной еще и плечо. Тяжело пыхтя от напряжения, удача активно тянулся за своей нычкой. Сдвинуть зеркало он даже и не думал. Когда тайник искал, он попробовал его сдернуть с места. Тогда зеркало даже не шелохнулось, так что тайник было решено устроить именно здесь, ввиду высокой надежности места. Сталкеры тут редкость, мутанты мебелью и хабаром не интересуются, а появившиеся аномалии — помеха временная, рано или поздно все равно исчезнет. Удача по причине опьянения провозился у зеркала минут 5. В конце концов он сумел нащупать сумку и вытащил ее на свет Божий, то есть свет карманного фонарика. Только порадоваться этому он не успел. И как не услышал его? Ведь они большие, шумные. Почему не посмотрел во второй комнате, той, что поменьше? Ведь следовало прежде заглянуть туда. Но, увы, удача был пьян. Он его сначала не увидел, но с кем имеет дело, понял сразу. Мусор по всей квартирке пришел в движение. Бумаги взлетели вверх и теперь кружились по комнате в причудливом танце. Обломки мебели, стен, потолка, другой хлам стали разлетаться в разные стороны. Один обломок просвистел в сантиметре от его головы. Кто-то громко и тяжело вздохнул. Кажется, даже тоскливо вздохнул. Удача вскочил на ноги, забыв про сумку из тайника и вскидывая автомат. Бюрер медленно выходил из второй комнаты. Здоровый, очень толстый, в рваной серой робе. Кажется, робы из тех, какие носят преступники, осужденные по особо тяжким статьям. А может и нет. Уже не важно. Удача направил автомат на мутанта, почти успел нажать на спуск. Оружие с необыкновенной силой дернулось и вылетело из его рук. Вскрикнув от ужаса, уже совершенно трезвый удача кинулся к выходу. Его автомат, выкрутив в воздухе красивую восьмерку, полетел вслед за хозяином. Приклад лег точно меж лопаток. Со стоном боли удача рухнул лицом вниз. Он попытался подняться, едва осознал себя в своем теле и еще живым, но не вышло. Нечто тяжелое опустилось на плечо, обхватило его и грубо рвануло вверх. Удача был поднят и поставлен на трясущиеся ноги. Фонарик лежал на полу, и его широкий, довольно мощный луч частично освещал комнату. Но лучше бы у него сели батарейки. Бюрер и так чрезвычайно мерзкое на вид существо, а уж в таком призрачном освещении, полном теней и отблесков, так и вообще сам ужас воплоти. Учитывая бешено вращающиеся вокруг удачи горы всевозможного хлама, до того мирно лежавшего на полу, атмосферка прямиком из ада. Бюрер повернул его лицом к себе. Удача не сумел сдержать крика ужаса. Он уже видел бюреров, даже убил одного. Но вот так близко видел впервые. Широкое лицо, толстые обвислые губы, необыкновенно огромная голова и чрезмерно выпуклый лоб. Насупленные брови, реально толстенные брови и надбровные дуги, достойные черепа мастодонта. Глаза посажены очень глубоко, не видно их. Может быть, сейчас день? Впрочем, дня удача, похоже, уже не увидит. Бюрер тяжело вздохнул и поднял вторую руку. Толстые неуклюжие пальцы легли на глотку удачи, и парень перестал кричать. Теперь он только хрипел и пытался отдернуть от себя страшные руки мутанта. Уже не надеясь спастись, бюрер был очень силен, удача продолжал бороться за жизнь, но он уже понял, что сейчас умрет. Странно, но ужас пропал, и стало очень легко. Сталкер был почти задушен, когда услышал очередной вздох-всхлип, и его грубо нагнули, пардон, раком, прекратив процесс удушения. Бюрер вцепился в его рюкзак и зачем-то дергал его. Что-то, видимо, пытался из рюкзака выдернуть. Через несколько секунд удачу оттолкнули сильным движением руки. Хрипя и кашляя, он упал на пол. Взгляд у него плавал, и он не совсем понимал, что произошло. Очнувшись, прежде чем сбежать, он посмотрел вокруг. Автомат, сумка из тайника. Надо их забрать, если получится. И уже потом... Взгляд удачи нашел мутанта. Хлам все еще висел в воздухе, и найти в этом вставшем на голову месте, да еще так плохо освещенном сумку и автомат, было сложно. Зато широкая спина мутанта виделась отчетливо. Он сидел перед зеркалом. Бюрер просто неподвижно сидел и смотрел сам на себя. И у него на голове была красная шапочка с помпоном. Удача моргнул, протер глаза, даже по щеке себя хлопнул. Но ведь явно просто перепил, и кажется ему все это. На самом деле он должен быть уже мертв, а бюреры шапочки гномиков не носят. Или иногда носят. Когда никто не видит, а? Секрет это у них такой от всех. И традиция шапочки с помпоном носить в Новый год. Удача тряхнул головой и постарался найти автомат. Как-то не укладывалось в голове увиденное. Он стал ползать по полу, отметив краем сознания, что предметы, силой бюрера, поднятые в воздух, перестали летать и теперь просто неподвижно висят. Когда он нашел-таки автомат, данные предметы стали медленно опускаться вниз. Удача поднялся на ноги и теперь смотрел на бюрера, не подающего признаков жизни. Решив, что ему в очередной раз жутко повезло, удача направил ствол в голову мутанта. В этот момент все висевшие в воздухе предметы разом упали, а бюрер протяжно и очень тоскливо застонал. Именно застонал. Удача понял, что это его шанс. Бюрер, видать, приболел, плохо ему стало, или там еще что. Он прицелился. Прицелился тщательнее. Передумал и подошел ближе. Снова прицелился. И только теперь осознал, что специально оттягивает время. Ему почему-то не хотелось стрелять в эту уродливую голову. Удача тяжело вздохнул, почти так же, как бюрер, и решительно вскинул оружие. Перед ним мутант, он должен быть уничтожен, и точка. Удача решил подойти еще ближе, чувствуя, что творит невероятную глупость, но все равно подошел. Бюрер его, кажется, даже не заметил. Сталкер поднял оружие вновь, в этот раз почти коснувшись стволом уродливой головы. Крепко стиснул зубы, вспомнил труп знакомого сталкера, изуродованный как раз бюрером, и... опустил оружие. Он увидел в зеркале отражение уродливой морды мутанта. Было нетрудно угадать в этой чудовищной физиономии некогда человеческое лицо. И эмоции, отражавшиеся на этом лице, почти точно так же отражались на лицах людей. Бюрер сидел перед своим отражением с идиотской шапочкой на лысом черепе и... тосковал. Именно так. Он был полон грусти и печали. И ему было все равно. Такое лицо удача однажды видела. У сталкера по имени Геккон, за минуту до того, как Геккон сам себе пустил пулю в лоб. Сталкер опустил оружие. Теперь бюрер подал признаки жизни. Только его левая рука. Она поднялась вверх и откинулась назад. Сталкер не успел отскочить, успел только поднять оружие, но то, что сделал бюрер, прочно выбило его из колеи. Уродливое лапище медленно и осторожно коснулось кончика ствола автомата. Толстые пальцы настойчиво направили дуло на свою голову. Рука опустилась, когда холодный ствол коснулся затылка. Бюрер тяжело вздохнул и всхлипнул. «Ты хочешь, чтобы я тебя убил?» — ошалело вопросил удача. Бюрер ответил. Не словами. Видимо, он не умел говорить. Мутант тоскливо всхлипнул. Крупный сплющенный нос шмынул, а толстые пальцы коснулись отражения в зеркале. Погладили его и сжались в кулак. Удача увидел, как жир, плотно укрывавший все это тело, напрягся, на миг утратил рыхлость, обратившись поистине титанической мускулатурой, и кулак бюрера врезался в зеркало. Со звоном осколки посыпались на пол. Мутант повернул голову к сталкеру. Он не увидел глаз, но сумел разглядеть обильно хлещущие из них слезы. Уродливые, обвислые щеки блестели от слез. Бюрер перед ним плакал. Удача даже отступил на несколько шагов назад. Автомат опустился носом в пол, а Удача просто стоял, тупо хлопая глазами. А Бюрер смотрел на него, и сталкер буквально чувствовал на себе его умоляющий взгляд. Умоляющий Удачу поднять оружие и нажать на курок. Мутант желал умереть, видимо, осознав себя и что-то вспомнив. «Я не могу!» — Удача положил автомат на пол. Сел рядом. «Я не могу просто взять и пристрелить тебя! Извини!» Бюрер отвернулся и тяжело вздохнул. Шапочка все еще была на его ужасной голове. Удача долго сидела, не зная, что теперь делать. Просто уйти он почему-то не мог. Этот странный Бюрер конкретно зацепил его. Сталкеру было жаль несчастного мутанта. Он хотел ему как-то помочь. Что-то сделать для него, что ли? Больше всего Удача был поражен тем фактом, что еще способен на такие глупые эмоции. В зоне право испытывать их часто стоило жизни, и плата взималась мгновенно. Он думал, что давно избавился от такой чепухи, как жалость, сострадание. И вот нате вам, с маслом, блин! Не избавился, значит. И как быть? Удача, понимая весь идиотизм своего поведения, решительно поднялся и стал выискивать в мусоре пригодные для костра деревяшки. Очень скоро набралось довольно много дров. Он снял рюкзак, достал спички и баночку бензина. Разжигать костер из сушняка и мхов он, увы, так и не научился. Прежде чем плеснуть бензину на будущий костер, он еще немного посомневался. В нем заговорила жадность. Все-таки эта маленькая баночка здесь стоила совсем немало, и тратить ее на какого-то мутанта... А, черт, Новый год сегодня. Хрен с ним. Когда костер запылал, Удача выключил фонарик, а Бюрер наконец обратил на него внимание. Стал шумно сопеть и подбираться к костру. Бочком, будто жутко стесняясь. Удача не удержался и хихикнул. Правда, больше от страха, чем от действительно смешной ситуации. Страшновато смотрелась эта громадная туша, смущенно крадущаяся к костру. Да и кто знает этого Бюрера? Возьмет и передумает, обидится там, да и убьет его. Бюрер ведь убить могут, не шевельнув пальцем. Просто взлетит за спиной камушек, тюкнет в висок. И усе. На том свете уже с ангелами водку пьешь. А то не повезет, если с демонами в аду. Они выпивают и закусывают. А ты рядом. Ты закуска и есть. Удача понял, что отрезвел слишком сильно, и еще немного, и он просто убежит отсюда. Или пристрелит этого Бюрера. А он почему-то совсем не хотел убивать его. Сегодня он вообще не хотел убивать. Удача раскрыл рюкзак и стал доставать всю снедь, что заготовил для себя. Думал обмыть возвращение спрятанного имущества где-нибудь в тихом уголке, в одиночку. Даже наметил пару таких местечек. Тут и недалеко совсем. Ну, не судьба, значит. Разложил все прямо тут, на рюкзаке. Дым от костра не мешал. Едва стоило ему образоваться, его вытягивало через отсутствующие двери. Колбаса. Ее он аккуратно нарезал заранее. Хлеб, консервы, саморазогревающийся пакет с лапшой. И, конечно же, бутылка водки. Да не одна, две с половиной. О, я, кажется, там со стола пузырь спер. Надо же, привычка, видимо. Пробормотал Удача, обнаружив, что содержимого в рюкзаке значительно больше ожидаемого. Бюрер что-то промычал, кажется, удивленно, и подсел теперь совсем близко. Напротив Удачи, поближе к импровизированному столу. Удача дружески кивнул Бюреру и достал пластиковые стаканчики. Он носил с собой всегда три штуки, на экстренный случай, когда срочно требуется подружиться с группой подозрительных лиц, по виду занимающихся славным делом сталкерства. Бюрер заметно оживился и протянул толстую руку, ту, на которой робот зияла парой внушительных дыр. — Любишь, поди, бухнуть-то? — спросил Удача, чувствуя, что у него от чего-то кружится голова. Он сейчас чувствовал себя словно во сне. То ли это от недавнего удара промеж ребер, то ли от того, что ситуация сия немного дика и реально невозможна. Удача разлил алкоголь по стаканчикам. Полный налил. Оба вздохнули, чокнулись и выпили залпом. Удача закусил колбаской и немного рассеянно проследил взглядом, как толстые пальцы Бюрера очень аккуратно берут кругляш колбасы, как продукт отправляется в огромный рот, как Бюрер медленно, явно с трудом, старается поставить хрупкий стаканчик обратно, не сломав его при этом. Перестав смотреть на руки мутанта, Удача на всякий случай внимательно посмотрел на него, так сказать, всего. Не чудится ли ему? Может, он все еще в том баре сидит, только уже крепко накуренный, и его галлюцинации донимают? Да нет, вон сидит в шапочке с помпоном. Носом хлюпает и странно вздыхает. Бюрер. И он пьет с ним водку под Новый год. У Удачи снова закружилась голова. Он решил, что если сейчас не проснется, то никому никогда он не расскажет, как пил водку с Бюрером. Могут ведь и пристрелить, решив, что свихнулся. Новый год. Ёпс, а у меня и подарка нет, — расстроенно проговорил Удача, вспомнив о традиции дарить кому попало под Новый год подарки. Посмотрел на собутыльника. — Слушай, давай за Новый год. Будешь? Бюрер довольно забавно курлыкнул, почти как кот. Еще зачем-то ухнул и потянулся за стаканчиком. После второго стаканчика Удача опьянел настолько, что почти забыл, кто перед ним. Он в тот момент даже не особенно понимал, что такого страшного видят сталкеры в этих забавных здоровяках. Очень хорошие они парни, эти бюреры. Утро встретило Удачу холодом и странным беспокойным сопением. Кто-то толкнул его пальцем в плечо. «Ай, больно же! Что за...» Удача открыл глаза и сел. И увидел улыбающегося бюрера. И рот открыл. А ноги так и вовсе отказали. Бюрер радостно ухал, улыбался, тряс головой. Помпончик аж свистел, метаясь в воздухе. Удача вспомнил вчерашний вечер. «Опа! Папа! Так мы с тобой вчера, значит, выпивали?» Бюрер улыбался и пыхтел. Понял ли он слова Удачи? «А вчера? Вчера он много болтал, а этот мутант слушал и иногда тоскливо вздыхал. Колбасу вот всю съели». А лапшу из пакета всю съел Бюрер. Смешно он вилку в руках держал. Крошечный кусочек пластика в здоровенных его лапах. «Ну, с Новым годом!» Удача, совсем ошалевший от случившихся приключений, даже забыл, зачем он сюда вообще приходил. Впрочем, быстро вспомнил. Бюрер, сопя и пыхтя, вытащил из груды хлама его сумку и протянул ему. Почему-то вытащил руками, хотя ведь мог сделать это и своей странной, неосязаемой силой. «Спасибо!» Удача взял сумку, одел за спину рюкзак, подобрал автомат. Сел на ближайшую кучу мусора и обнаружил, что вчера не все выпили. «Похмеляться будем?» Бюрер ловко подсел к сталкеру, уже протягивая уродливую руку с зажатым в ней стаканчиком. Удача разлил остатки спиртного. Вчера, как оказалось, они на пару с Бюрером... Удача до сих пор не мог поверить, что не спит. Выпили почти все. «Ну, за все хорошее!» Выпили, посидели на дорожку, глядя друг на друга. Удача смотрела ошеломленно, даже немного потерянно. И что самое интересное, ему казалось, что у Бюрера точно такой же вид. Оба не могли поверить, что вчера сидели вместе, выпивали, общались, встречая Новый год. «Ну, я пойду. Засиделся тут у тебя». Удача встал. Бюрер тоскливо всхлипнул и протянул ему что-то скомканное в ладони. Только этот дурацкий помпон и было видно. «Нет-нет, оставь!» — мягко отстранил он протянутую руку мутанта. «Это тебе подарок!» Бюрер всхлипнул, в этот раз очень уж громко. Застонал, будто от боли, и, громко топая, убежал в другую комнату. Удача решил, что пора сваливать. Вряд ли удобнее момент представится. Но не успел. Едва подошел к порогу, как мутант выскочил из второй комнаты, шумно пыхтя и тряся своим толстенным брюхом. Удача стала не по себе, когда огромная туша понеслась прямо на него. Этот трясущийся жир... Видел он вчера, какой это на самом деле жир. Бюрер, наверное, мог кулаком эти бетонные стены насквозь прошибать. И что он задумал сейчас? Может, решил напасть? Бюрер затормозил прямо перед сталкером и, завывая-постанывая, стал тыкать ему в лицо чем-то маленьким и блестящим. Удача взял предмет в руки. Челюсть пришлось подбирать рукой, да и к стене привалиться плечом, а то чего-то ноги отказали. Он держал в руках феникса. За этот артефакт как-то целый лагерь до зубов вооруженных сталкеров атаковали сразу две банды. Куча народу полегла, чтобы заполучить Феникса. Потому как стоил он. Все, что удача тут в тайнике держал, рядом с этим покажется просто шелухой. «Спасибо! Спасибо!» Счастливее всего мира сразу воскликнул удача и крепко пожал руку Бюрера. Будучи в небывалом восторге и еще немного пьяный, он даже обнял Бюрера и похлопал его по спине. Только на улице осознав, кого он обнял по-дружески крепко. «Спасибо!» Бюрер неуверенно топтался и странно как-то пыхтел. Удача не был совсем в этом уверен, но ему показалось, что уродливое лицо покраснело и, кажется, от смущения. Через секунду Бюрер натянул на себя шапочку с помпоном и вроде бы радостно заулыбался. А Удача, не помня себя от счастья, смотрел на артефакт в своих руках, перевязанный простой пенькой, но перевязанный бантиком. Он покидал Припять впервые по-настоящему счастливый. Впервые с тех пор, как попал в зону. Удача не зря звался так. Ему всегда везло.